Вор. Николаева проснулась от прикосновения. Кто-то голый и теплый прижимался к ней. Она открыла глаза. Белый потолок, матовый плафон, край окна за полупрозрачной белой занавеской, курчавые светлые волосы, запах aftershave lotion, мужское ухо с приросшей к щеке мочкой, мужская щека, хорошо выбритая. Николаева зашевелилась, скосила глаза вниз, край простыни. Под простыней ее голое тело, громадный синяк на груди, ее ноги, смуглое мускулистое мужское тело прижимается, обвивает ее руками, поворачивает ее на бок, с силой прижимается своей грудью к ее груди. «Послушайте», — хрипло произнесла она, — «я не люблю, когда так делают». И вдруг оцепенела. Тело ее содрогнулось, глаза полуприкрылись, закатились повеки. Мужчина тоже замер, вздрогнул, дернул головой и оцепенел, прижавшись. Прошло 37 минут. Рот мужчины открылся, из него раздался слабый хриплый стон. Мужчина пошевелился, разжал руки, повернулся, скатился с кровати на пол, бессильно вытянулся, всхлипнул, тяжело задышал. Николаева вздрогнула, засучила ногами, села, вскрикнула, прижала руки к груди, открыла глаза, лицо ее было пунцовым. Из открытого рта вытекла слюна. Николаева всхлипнула и заплакала. Плечи ее вздрагивали, ноги ерзали на простыне. Мужчина со стоном выдохнул, сел, посмотрел на Николаеву. Она плакала, бессильно вздрагивая. «Хочешь соку?» — тихо спросил мужчина. Она не ответила, испуганно взглянула на него. Мужчина встал. 34 года, стройный мускулистый блондин, лицо тонкое, красивое, чувственное, большие голубые глаза. Он обошел кровать, взял с тумбочки бутылку минеральной воды, открыл, стал наливать в стакан. Николаева смотрела на него. Смугловатое тело, золотистые волосы на ногах и груди. Мужчина поймал ее взгляд, улыбнулся. «Здравствуй, Диар». Она молчала. Он отпил из стакана. Она разлепила пунцовые, налившиеся кровью губы. «Пить». Он сел к ней на кровать, обнял, придавил стакан к ее губам. Она стала жадно пить. Зубы стучали о стекло. Выпила все. Со стоном выдохнула еще. Он встал, наполнил стакан до краев, поднес ей, она залпом осушила стакан. «Диар», — он провел рукой по ее волосам. «Я Аля», — произнесла она, вытерла слезы простыней. «Ты Аля для обычных людей, а для проснувшихся ты Диар». «Диар?» «Диар», — тепло смотрел он. Она вдруг закашляла, схватилась за грудь. «Осторожней!» Он держал ее за потные плечи. «Ой, больно!» — застонала она. Мужчина вынул из тумбочки полотенце, положил ей на плечи, стал осторожно вытирать ее. Она посмотрела на свой кровоподтек, захныкала. «Ой, ну, зачем же так? Это пройдет? Просто синяк, но кость цела. Господи, а это что ты делал-то такое? Господи, ну нахуя ж так, а? Нахуя ж так вот делать?» Она затрясла головой, поджала колени к подбородку. Он обнял ее за плечи. «Я вор». «Чё?» — непонимающе смотрела она. «В законе?» «Ты не поняла, Диар. Я не вор, а вор. А обычный? Нет, засмеялся он. В-О-Р. Три буквы. Это мое имя. Воровством я никогда не занимался. Да? Она рассеянно осмотрелась. Это что, гостиница? Не совсем. Он прижался к ее спине. Что-то вроде санатория. Для кого? Для братьев и сестер. Для каких? Для таких, как ты. Как я? Она вытерла губы о колени. Значит, я сестра. Сестра. Чья? Моя. Твоя? Губы ее задрожали и скривились. Моя. И не только моя. У тебя теперь много братьев. Братьев! Всхлипнула она, схватила его руку и вдруг закричала в голос надрывно и протяжно. Крик перешел в рыдание. Он обнял ее, прижал к себе. Николаева рыдала, уткнувшись в его мускулистую грудь. Он стал укачивать ее, как ребенка. «Все хорошо. Зачем еще? Зачем?» рыдала она. «Все. Все теперь у тебя будет хорошо. О, как это... Ой, что ж ты наделал-то, гостя?» Постепенно она успокоилась. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Сколько тебе лет?» 22, всхлипнула она. «Все эти годы ты спала, а теперь проснулась. Это очень сильное потрясение. Оно не только радует, но и пугает. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к нему». Она кивнула, всхлипнула. «А есть платок?» Он протянул ей салфетку. Она шумно высморкалась, скомкала, кинула на пол. «Гостя, обревелся. Ты можешь принять ванну. Тебе помогут привести себя в порядок». «А?» — пугливо покосилась она на окно. «А где?» «Ванна. Сейчас тебя проводят». Николаева рассеянно кивнула, покосилась на лилию в вазе, на окно, снова на лилию, набрала побольше воздуха, вскочила с кровати, кинулась к двери. Вор сидел неподвижно. Она рывком распахнула дверь, вылетела в коридор, побежала, врезалась в медсестру. Та курила возле высокой латунной пепельницы. Медсестра голубоглазо улыбнулась Николаевой. «Доброе утро, Диар». Николаева кинулась к выходу. Голые ступни ее шлепали по новому широкому паркету коридора. Добежала до стеклянных дверей, толкнула первую, выскочила в тамбур, толкнула вторую, побежала по мокрому асфальту. Врач смотрел на нее сквозь стекло, скрестил руки на груди, улыбался. Блондинистый шофер в припаркованном серебристом БМВ проводил долгим взглядом и ел яблоко. Голая Николаева бежала по Воробьевым горам. Вокруг стояли голые деревья, лежал грязный снег. Она быстро устала, остановилась, присела на корточки, посидела немного, тяжело дыша, встала, потрогала грудину, поморщилась. «Суки!» Пошла, босые ноги шлепали по лужам. Впереди показалась большая дорога. Ездили редкие машины, дул мокрый весенний ветер. Николаева ступила на дорогу и тут же почувствовала сильный холод, задрожала, обняла себя руками. Проехала машина, пожилой водитель улыбнулся Николаевой, она подняла руку. Проехал «Фольксваген». Водитель и пассажир открыли окна, выглянули, засвистели. «Козлы!» — пробормотала Николаева. Зубы ее стучали. Показались «Жигули», остановились. «Ты что, моржиха?» Водитель открыл дверь. 40 лет, бородатый, очкастый, с большой серебряной серьгой и черно-желтым платком на голове. «Лед же уже сошел! «Слушай, отвези меня. Ограбили!» — стучала зубами Николаева. «Ограбили?» — он заметил большой синяк у нее между грудей. «Били?» «Отпиздили, суки!» «Садись!» — она залезла на сиденье, закрыла дверь. «Ох, бля, холодина!» Водитель снял с себя легкую белую куртку, накинул на плечи Николаевой. «Ну что, в милицию?» «Ты что?» — морщилась она, куталась в куртку, тряслась. «С этими козлами дел не имею. Отвези домой, я заплачу». «Куда?» «Строгино». «Строгино», — озабоченно выдохнул он. «Мне на работу надо». «Ой, холодин какая!» — дрожала она. «Вруби печку посильней». Он сдвинул регулятор до упора. «Давай я тебе до Ленинского подброшу, а ты там словишь кого-нибудь». «Ну чё я буду опять это? Ой, сука, отвези, прошу!» — дрожала она. «Строгино, это совсем мне не в жилу. Сколько ты хочешь?» «Да не в этом дело, киса». «Дело всегда в этом. 100, 150, 200. Поехали за 200, все!» Он подумал, переключил скорость, машина поехала. «Закурить есть?» Он протянул пачку Камел. Николаева взяла. Он поднес зажигалку. «А чего они тебя раздели и в лесу выкинули?» «Ага». Она жадно затянулась. «Всю одежду?» «Как видишь». «Круто, но заявить-то надо». «Сама разберусь». «Чё, знакомые?» «Тип того». «Тогда другое дело». Он помолчал, потом спросил. «Ты чё, ночная бабочка?» «Скорее дневная», — устало зевнула она, выдыхая дым. «Капустница». Он кивнул с усмешкой.